Зима усугубила затруднения. Степи покрыты были глубоким снегом. Примечание. Снег в Оренбургской губернии выпадает иногда на 3 аршина. Невозможно было двинуться вперед, не запасшись не только хлебом, но и дровами. Селения были пусты, главные города в осаде, другие заняты шайками бунтовщиков. Заводы разграблены и выжжены, чернь везде волновалась и злодействовала. Войска, посланные изо всех концов государства, продвигались медленно. Зло, ничем не перегражденное, разливалось быстро и широко. От Илецкого городка до Гурьева яицкие казаки бунтовали. Губернии Казанская, Нижегородская и Астраханская были наполнены шайками разбойников. Пламя могло ворваться в саму Сибирь. В Перми начинались беспокойства. Екатеринбург был в опасности. Примечание. Не должно терять из виду тогдашнее разделение государства на губернии и провинции. Конец примечания. Киргиз Кайсаки, пользуясь отсутствием войск, начали переходить через открытую границу, грабить хутора, отгонять скот, захватывать жителей. Примечание. В 1774 году уведено в плен киргизцами до 1380 человек. Закубанские народы шевелились, возбуждаемые Турцией. Даже некоторые из европейских держав думали воспользоваться затруднительным положением, в коем находилась тогда Россия. Смотри в записках Храповицкого в 1791 году весьма любопытный разговор государыни о Густаве III. Виновник сего ужасного смятения привлекал общее внимание. В Европе принимали Пугачева за орудие турецкой политики. Вольтер, тогдашний представитель господствующих мнений, писал Екатерине. По-французски. По-видимому, этот фарс разыгрывается по воле шевалье де Тот, но мы живем уже не во времена Димитрия, и пьеса, имевшая успех 200 лет назад, ныне освистана. Императрица, досадуя на сплетни европейские, отвечала Вольтеру с некоторым нетерпением. «Месье, одни только газеты поднимают шум по поводу разбойника Пугачева, который ни в прямых, ни в косвенных отношениях с господином де Тот не состоит. Пушки, отлитые одним, для меня значат столько же, сколько предприятие другого. Господин де Пугачев и господин де Тот имеют, впрочем, то общее, что один изо дня в день плетет себе веревку из конопли, а другой в любую минуту рискует получить шелковый шнурок». Несмотря на свое презрение к разбойнику, императрица не упускала ни одного средства образумить ослепленную чернь. Разосланы были всюду увещевательные манифесты. Обещано 10 000 рублей за поимку самозванца. Особенно опасались ношений яйка с доном. Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран Семен Сулин. Послано в Черкасск повеление сжечь дом и имущество Пугачева, а семейство его, безо всякого оскорбления, отправить в Казань для уличения самозванца в случае поимки его. Донское начальство в точности исполнило слова высочайшего указа. Дом Пугачева, находившийся в Зимовейской станице, был за год пред сим продан его женою, пришедшую в крайнюю бедность, и уже сломан и перенесен на чужой двор. Его перевезли на прежнее место и в присутствии духовенства и всей станицы сожгли. Палачи развеяли пепел на ветер, двор окопали и огородили, оставя навеки в запустении, как место проклятое. Начальство от имени всех зимовейских казаков просило дозволения перенести их станицу на другое место, хотя бы и менее выгодное. Государыня не согласилась на столь убыточное доказательство усердия, и только переименовала Зимовейскую станицу в Потемкинскую, покрыв мрачные воспоминания о мятежнике славой имени нового, уже любезного ей и отечеству. Жена Пугачева, сын и 2 дочери, все 3 малолетные, были отосланы в Казань, куда отправлен и родной его брат, служивший казаком во 2-й армии. Между тем отобраны следующие подробные сведения о злодее, колебавшем государство. Примечание. помещаем здесь